«Пожалуйста, дружище», я фальшиво улыбнулся в пустоту, чувствуя, как на голове медленно шевелятся волосы, а по спине расползается неприятный колючий озноб. «Ты рад, что у меня получается тебя кормить?» Ответ последовал в виде радостной утвердительной эмоции, но мне от этого стало только хуже. Я отлично помнил слова лорда Джилина, советовавшего в подобной ситуации отправить клинок на морское дно и удрать куда подальше. Море было совсем рядом, однако лишаться ценнейшего артефакта я не собирался. Его требовалось просто-напросто откатить назад. «Сегодня мне понадобится от тебя очень много энергии. Ты готов? Потом верну все назад, ты знаешь». В эмоциях клинка проскользнуло согласие, и у меня слегка отлегло от сердца. Ножик не разобрался в моих опасениях, не стал подозревать хитрый обман, а просто согласился помочь, как соглашался и ранее. Поводов для тревоги стало чуточку меньше. «Сейчас, одну минутку». Я торопливо собрал остатки еды в котомку, накинул на плечи валявшийся рядом плащ, а затем вышел на открытое пространство и глубоко вздохнул. Решение было принято, заклинание телепортации надежно сидело в памяти и не собиралось оттуда исчезать, других препятствий не существовало в принципе. Оставалось сделать самый последний шаг. «Ну все, дружище, нужна твоя помощь». Передо мной возникла непривычно сложная и запутанная магическая конструкция, волна чужой злобной силы стремительно разошлась по ней и активировала заклинание, текущие по своим делам потоки стихийной энергии начали изгибаться, закручиваясь вокруг будущего портала. Я ощутил внезапный прилив усталости, но стиснул зубы и удержал необходимую концентрацию. Несколько долгих мгновений ничего не происходило, однако затем окружающая реальность стремительно потускнела, звуки прибоя отдалились, а у меня возникло характерное чувство падения в бездонный колодец. Переход, к которому я шел 3 или 4 месяца своей жизни, все же состоялся. Глава 3. Я всерьез боялся угодить на землю во время зимних морозов или весенней распутицы, но судьба сделала мне крошечный подарок. Судя по первому взгляду на окружавший меня лес, сейчас была ранняя осень. Листья дубов и осин успели пожухнуть, кое-где в кронах деревьев уже возникли первые желтые проплешины, но воздух по-прежнему дышал приятным летним теплом. Ленивые мухи неторопливо летали по своим делам, рядом перепархивала с травинки на травинку маленькая крапивница, где-то в кустах выдавал свою однообразную трель зяблик. Именно его незатейливое пение окончательно убедило меня в том, что я действительно перебрался домой. Когда-то давно эта мысль могла вызвать в моей душе чувство искренней радости, но сейчас там абсолютно ничего не шевельнулось. Слишком уж долго я готовился к возвращению и слишком много разнообразных проблем маячило впереди. Веселиться почему-то не хотелось. Ладно, тело все еще корежило из-за серьезной потери энергии, мысли чуточку путались, так что я аккуратно присел на оказавшийся рядом древесный ствол, уставился сквозь торчавший возле него куст и попытался организовать небольшую самодиагностику. Как ни странно, беглая оценка имевшихся в наличии ресурсов дала вполне оптимистичную картину. Магический резерв, вопреки моим тайным опасениям, уже начал пополняться, гораздо медленнее, чем раньше, но тем не менее. Нож, истративший на телепортацию весьма значительный объем накопленных сил, замкнулся в себе и никак не реагировал на попытки завязать контакт, тут все было вполне ожидаемо. Заклинания продолжали работать, когда я решил на пробу сотворить маленький фаербол, все прошло как по маслу. С другой стороны, расход энергии показался мне чересчур сильным, а это создавало определенные трудности. В будущем, если обстоятельства заставят меня спасаться бегством, я мог попросту не пережить создание еще одного портала. Кстати, именно этот момент мог лежать в основе того, что волшебники не слишком-то активно шастали по технологичным мирам. Так, блин, в голове по-прежнему царил какой-то сумбур. Я испытывал осторожную надежду пополам с иррациональным страхом и никак не мог сформировать четкое отношение к происходящему. По идее, именно сейчас в моих эмоциях наконец-то должно было вспыхнуть искреннее счастье, но его там все еще не наблюдалось. Я попросту боялся того мира, которым стала Земля за прошедшие годы или десятилетия. «Соберись, тряпка». Заметив, что организм более-менее пришел в норму, я встал, прогулялся вокруг развесистого дуба, после чего остановился и поскреб макушку. Радиоактивных пустошей на месте знакомого мне лесного массива не возникло, мутировавшие хищники, зомби и прочие твари поблизости отсутствовали, так что внешние условия можно было назвать вполне комфортными. Значит, от меня требовалось выполнить тот простенький алгоритм, который я разработал во время затянувшегося отдыха во вражеском мире, найти понятные ориентиры, добраться до людей, собрать хоть какую-то информацию о текущем положении дел, а затем действовать по ситуации. Сердце ёкнуло при мысли о том, что я совсем скоро могу увидеть родителей, но мечтать об этом было чересчур преждевременно. Осознав это, я загнал свои неясные ожидания под плинтус, встряхнулся, примерно определил стороны света и двинулся туда, где раньше находилась река. Теперь у меня в голове крутился один единственный вопрос: насколько сильным оказалось темпоральное искажение и как много лет прошло с того момента, когда я впервые услышал шепот богини? 2 года, 3, 10, целый век, не хотелось бы. Уже через пару минут на моем пути встретились несколько рябин, ветки которых были густо усыпаны крупными оранжевыми ягодами. Я сорвал увесистую гроздь, механически отметил, что яркие шарики давно перезрели, а затем попробовал один из них на вкус. Неожиданности не случилось. Рябина оставалась рябиной, и есть ее не имело никакого смысла. Бросив чересчур кислую добычу себе под ноги, я вытер ладонь о штаны, целенаправленно зашагал вперед и спустя минуту увидел приятный блеск воды. Речку, которая запомнилась мне довольно-таки неказистой, мутной и заросшей всевозможной травой, явно облагородили, русло стало чуть прямее, берега тоже выровнялись, а лежавшие в воде коряги исчезли. Тем не менее, это была та же самая река, что и раньше. Почти та же самая. У меня возникла мысль, что проекты по благоустройству никому не нужных территорий обычно реализуются очень долго, а для того, чтобы природа вернулась к своему нормальному состоянию, требуется еще как минимум 2 года. То есть, приблизительная оценка темпорального разрыва сдвинулась куда-то в район 8-12 лет. Не такой уж критичный срок, но все равно очень тревожный. Помня о своем бомжеватом облике, я разделся, как следует искупался в прохладной воде, тщательно вымыл волосы, а затем потратил минут 10, причесываясь расщепленной на тонкие полоски веточкой. Для нормального общения с людьми требовалось выглядеть потрепанным жизнью ролевиком, а не выползшим из коллектора бродягой. Эти обыденные манипуляции дали мне возможность окончательно прийти в себя, избавиться от лишних сомнений и ощутить прилив здорового фатализма. Изменить ситуацию я не мог, вернуться обратно в прошлое не представлялось возможным, так что следовало просто делать то, что нужно, и надеяться на лучшее. Старое белье отправилось в кусты, туда же полетел ненужный мне более плащ, затем я достал припрятанную как раз для такого случая рубаху и конфискованные у какого-то рачительного солдата забавные длинные трусы, переоделся, проверил экипировку, глянул на свое отражение, съел несколько черствых и твердых колбасок, а потом все возможные дела закончились. Пришлось собраться с духом и отправиться навстречу цивилизации. Согласно моим воспоминаниям, примерно в километре вниз по течению должно было находиться озеро, на одном из берегов которого располагалась маленькая деревушка. Я рассчитывал заглянуть в этот поселок, обменяться парой слов с первым встречным жителем, отпустить несколько шуток насчет собственной одежды и ненавязчиво уточнить, какой сейчас год. Дальше следовало перебраться к идущей чуть в стороне магистрали, дойти до пригородной зоны, а вот что делать потом, я до сих пор не решил. Точнее, это решение напрямую зависело от того, как долго меня мотало по иным пространствам. К сожалению, реальность оказалась не совсем такой, на которую я рассчитывал. Озеро действительно было на прежнем месте, вот только знакомой деревни рядом не нашлось. Весь противоположный берег теперь занимал огромный комплекс каких-то серо-стальных зданий. Возвышавшаяся над остальными постройками административная многоэтажка радовала глаз переливами фиолетового стекла и строгими отточенными формами. На воде просматривалось нечто вроде длинных бетонных причалов, а над приземистыми ангарами медленно перемещались какие-то громоздкие хреновины, скорее всего, беспилотные погрузчики либо что-нибудь еще в этом же роде. Людей я не заметил, что свидетельствовало о достаточно высоком уровне автоматизации неизвестного мне производства, или не производства, а обычного склада какой-нибудь транспортной компании. Пока я таращился на комплекс, над головой послышался тихий гул, и среди облаков возник самолет. Его форма выглядела не совсем традиционной, обводы корпуса напоминали о старых американских стелс-истребителях, но сама машина однозначно была гражданской, об этом свидетельствовала веселая сине-зеленая окраска. Через несколько секунд самолет скрылся из виду, а меня накрыла очередная волна подозрений. Разработка концептуально новой модели авиационной техники, ее постройка, тестирование, ввод в эксплуатацию, а также другие сопутствующие процедуры могли занять уже лет 20, а то и 30. Соответственно, величина темпорального разрыва сдвинулась еще раз, и опять не туда, куда мне было нужно. Дерьмо. Жилых построек в зоне видимости однозначно не наблюдалось, так что я мысленно плюнул и отправился туда, где пролегала автомобильная трасса. Дикий лес незаметно уступил место облагороженной березовой роще, а затем впереди показалась удивительно ровная дорога. Не желая больше тащиться по траве и спотыкаться о корни деревьев, я вышел на бетон, после чего зашагал дальше, испытывая ни с чем не сравнимый налет ностальгии. Последний раз по такому шикарному покрытию я топал около 2 лет назад, а ведь нормальная цивилизация пока что даже не началась. Спустя какое-то время березы кончились, на обочинах появились липы, осины и клены, а затем передо мной возникла железная дорога. Раньше ее здесь совершенно точно не было, но я уже понял, что с момента моей вербовки в стан проводников душ прошло немало лет и отнесся к этому философски. Правда, вид закрытых толстыми металлическими ограждениями путей оказался достаточно интересным. В мое время таким образом защищали от посторонних людей только наиболее важные участки инфраструктуры, а здешнее направление всегда являлось второстепенным. Соответственно, или в регионе произошли серьезные экономические изменения, или уровень благоустройства попросту прыгнул на недосягаемую высоту. На верхней границе забора вспыхнули небольшие красные лампочки. В секунд через 30 вдалеке показался несущийся в сторону города поезд. Его скорость казалась не такой уж высокой, но двигался он почти бесшумно и пролетел мимо меня буквально в мгновение ока. Мне удалось заглянуть в тонированные окна и увидеть силуэты находившихся за ними людей. Мгновение спустя по окрестностям прокатилась звуковая волна, а еще через пару секунд все закончилось. Я неопределенно пожал плечами, рассмотрел установленную на одном из столбов камеру, после чего отправился туда же, куда уходила бетонка, в проложенный под магистралью тоннель. Никаких запрещающих знаков там не оказалось. Мне удалось спокойно пересечь железнодорожную ветку, после чего возобновить движение к автостраде. Добраться до нужной транспортной артерии получилось только спустя 10 или 15 минут. Сначала вместо бетона на дороге возник глянцевый лоснящийся асфальт, затем по краям проезжей части возникли металлические отбойники, а сразу после этого впереди нарисовалась громадная развязка и места для пешеходов банально не осталось. Само собой, я мог продолжать двигаться по проезжей части, но дальше находилось самое настоящее многополосное шоссе, выходить на которое было идиотизмом. Пришлось вернуться в лес. Красота, блин. Самое дерьмовое заключалось в том, что я все еще не осознавал реального уровня своих перспектив и не понимал, стоило ли вообще возвращаться домой. Да, в цивилизованном обществе меня никто не стал бы отправлять на плаху за отсутствие документов и бредовую историю о путешествиях между вселенными. Однако нормальная интеграция могла обернуться настолько диким геморроем, что предыдущее мытарство на ее фоне показались бы мне райским отдыхом. Объяснения с полицией, визиты к психиатру, журналисты, сердобольные волонтеры, попытки устроиться на работу, а хотел ли я пройти весь этот путь, черт его знает. Ладно, рискнем. Примерно через полчаса мне удалось выйти к очередному съезду с магистрали, а также рассмотреть носившиеся по ней автомобили. Здесь все продолжало оставаться в рамках той же самой концепции недалекого будущего, машины стали выглядеть иначе, их скорость заметно подросла, однако чего-то сверхъестественного я так и не увидел. Более того, мне на глаза попались несколько вполне обычных колымак, весьма популярных в начале 21 века, но сейчас явно доживавших свои последние деньки. Правда, никаких новых временных ориентиров у меня не возникло, этим моделям могло оказаться как 5 лет, так и все 50. Вдоволь насмотревшись на шедевры современного автопрома, я подошел чуть ближе к второстепенной дороге и заметил указатель, сообщавший, что совсем рядом находится какой-то поселок. У меня не было ни малейшего понятия, жили раньше люди в этих краях или нет, но искать нужную информацию требовалось именно там. Спустя еще 10 минут аккуратная бетонная полоса свернула к обширной коттеджной застройке, выполненной в едином стиле и напоминавшей своей архитектурой Южную Европу, невысокие прямоугольные дома, большие окна, открытые балконы и рассаженные вдоль мощеных дорожек туи создавали впечатление, что я оказался где-то на Средиземноморском побережье. Выглядело это очень симпатично и дорого, однако мысль о российских морозах все равно заставила меня еще раз недоуменно почесать затылок. Выходит, ученые не врали, климат действительно изменился, а холодные зимы отошли в прошлое, или здесь потрудился какой-то невообразимо гениальный, но совершенно оторванный от реальной жизни дизайнер. Поселок был огорожен забором, по его периметру виднелись многочисленные камеры, над центральной улицей медленно двигалась какая-то летающая хреновина, так что пробраться внутрь я даже не рассчитывал. Однако в данной ситуации мне было достаточно общения с выглянувшим навстречу охранником. Седовласый мужик лет 50 казался весьма добродушным, а его работа предполагала повышенный уровень скуки и желание хоть с кем-нибудь поболтать. Идеальное для моих целей сочетание. «Здрав буди, боярин», — произнес я, с трудом вспоминая звуки родного языка. «Позволь воды напиться, да в холодке передохнуть». «Что, темечко напекло?» — усмехнулся в ответ мужик. «Солнышко оно такое. Дорога зело дальняя, супостаты везде, боярин». «Точно напекло», — еще больше развеселился собеседник. «Те от кель явился». «Молодец добрый, от Стеньки Разина, аль от князя Милославского, Милославского мы того, давеча на кол определили. Служил я, боярин, верой правдой царю великому, Иоанну самодержцу, но сегодня колдовство проклятое занесло меня в земли дивные. Смотрю и разуметь не могу, каков год-то от Рождества Христова, открой тайну невеликую». Хотя изображать клоуна было слегка обидно, результат того стоил, охранник легко принял мою игру. В его эмоциях читалось откровенное веселье, а нужная мне информация оказалась буквально на расстоянии вытянутой руки. 20 сентября сегодня. Ты из этих ролевиков? Ты год мне скажи, боярин. 67-й с утра был. А век какой на дворе? 21-й. Вы там в своем урочище скоро совсем от жизни отвыкнете. Настроение собеседника качнулось в противоположную сторону. Я заметил это и благожелательно махнул рукой. «Не сердись, бать, обычно всем нравится, когда мы такие вот представления устраиваем. Оно забавно, да», — снова повеселел мужик. «Тебе чего надо-то? Так воды попросить хотел. Задолбался уже по лесу топать, а тут еще солнце макушку напекает. Сейчас принесу», — кивнул охранник, направляясь к сторожке. «Такси вызвать? Не надо, пешком дойду». Мужик скептически фыркнул, однако не стал комментировать мои намерения и через пару минут вернулся обратно, сжимая в руках здоровенную кружку. «Держи, спасибо большое, прям реально тоскливая дорога получилась. Говорю же, давай такси вызову, они сюда за четверть часа приезжают». «Не, спасибо, реконструктор я, в конце-то концов, или нет, вы же себя ролевиками зовете?» «Нет, ролевик, это другое. Похоже, конечно, но не совсем». Вода оказалась чертовски вкусной и восхитительно прохладной, а вот эмоции собеседника нравились мне все меньше и меньше, такое впечатление, что я умудрился сморозить какую-то глупость и тем самым навлек на свою голову абсолютно ненужные подозрения. В принципе, это было вполне объяснимо, игнорировать наверняка очень комфортабельное и приятное во всех смыслах такси исключительно ради того, чтобы пешком тащиться до города несколько километров. «Спасибо еще раз, хорошего вам дня, тебе тоже хорошего, аккуратнее по дороге иди, да я лесом, по привычке, ну, тебе виднее». Расставание вышло не совсем идеальным, оценивающий взгляд мужика еще долго сверлил мне спину, а когда я дошел до первых деревьев и оглянулся, то увидел, что висевшая над домами хреновина покинула свое место и держится в 50 метрах от меня. Тот факт, что охранник решил отследить действия странного посетителя и задействовал наблюдательного дрона, еще ни о чем не говорил, но ощущать себя под присмотром было чертовски неприятно. Возникла шальная мысль сбить аппарат молнией, однако я все-таки удержался от настолько идиотского поступка, весело улыбнулся, помахал ему рукой и направился дальше. Какое-то время беспилотник продолжал болтаться за спиной, но в тот момент, когда я оказался рядом с магистралью и свернул к городу, все же улетело обратно. На душе стало гораздо спокойнее, однако теперь меня накрыло осознание того, сколько лет прошло в родном мире за время моих скитаний по чужим. 67-й год, 67-й твою мать. Я уже давно понял, что темпоральный разрыв оказался не только вполне реальным, но и чертовски большим, однако его действительная величина все равно вызывала легкий шок. За 40 с лишним лет выросли два поколения, Старые технологии уступили место новым, изменились социальные привычки, общественные взгляды, нормы морали, политические взгляды, изменилось вообще все. А я волей-неволей стал неким пережитком прошлой эпохи, бесполезным, неквалифицированным, ничего не знающим, ничего не умеющим и ничего не понимающим. Единственная надежда на хоть сколько-нибудь нормальную социализацию могла быть связана только с моими лингвистическими навыками, в том случае, если роботы все еще не вытеснили из этой сферы живых людей. Если же вытеснили, пожалуй, тогда я смог бы зарабатывать на жизнь выступлениями в цирке, демонстрируя восхищенным зрителям огненные шарики и молнии. Построить, так сказать, головокружительную карьеру в шоу-бизнесе. Дерьмо. Надежда вновь увидеть родителей также приобрела откровенно иллюзорные очертания, дожить до 80 удавалось далеко не всем. С другой стороны, такая вероятность однозначно имелась, и я должен был как-то ее проверить. А вот что делать после этого? Привет, мама, это я. 40 с хреном лет прошло, но я все такой же. Господи, какой бред. В голове мгновенно пронеслась длинная вереница вполне логичных последствий такого спонтанного возвращения. Те же самые допросы в полиции, обвинения в мошенничестве, следственный изолятор и огромная головная боль для родственников. Новая боль, помноженная на старую, а потом возведенная в степень за счет их преклонного возраста и внезапно пробудившихся воспоминаний. Спрашивается, хочется ли мне принести им все это дерьмо, хоть какой-то альтернативой было бы существование в параллельной с ними реальности, аккуратный поиск точек контакта и финансовая поддержка, но каким образом я мог все это осуществить? Да никаким, мне в любом случае предстояла невообразимо геморройная процедура легализации, которая могла затянуться на месяцы, если не годы. С другой стороны, я всегда мог постучаться в двери ближайшей спецслужбы, вывалить перед дежурным всю свою подноготную и сообщить, что готов днями и ночами работать на благо Родины. Правда, итог такого перформанса мог оказаться совершенно разным. От мгновенного получения документов и какой-нибудь секретной должности в антитеррористическом подразделении до тихого расстрела или оперативного путешествия в ближайший психдиспансер. Если бы не тоскливая неопределенность по отношению к родителям, то я уже на текущем этапе всерьез задумался бы о возвращении в мир высоких лордов, Шазера или куда-нибудь еще. Но этот вопрос был чересчур важным, и его требовалось решить каким угодно способом, вплоть до самостоятельного похода в ближайшие отделения полиции. Испить предложенную судьбой чашу требовалось до самого конца, чтобы потом не оставалось места для мучительных сожалений, угрызений совести и прочего дерьма. Я глубоко вздохнул, со злостью пнул оказавшийся на дороге мухомор, а затем продолжил свой путь, рассеянно крутя головой и безуспешно пытаясь абстрагироваться от чересчур мрачных мыслей. Лес постепенно начал редеть, впереди показались заросшие высокой травой поля, а моему взгляду открылась панорама городских окраин. Здесь все обошлось без сюрпризов. Низенькая промышленная застройка уступила место высоким конструкциям из бетона и стекла, над которыми деловито сновала какая-то роботизированная мелочь. Я меланхолично отметил этот факт, перебрался на обочину дороги, после чего возобновил движение к своей малость туманной цели. Еще минут через пять впереди показались бесконечные вереницы теплиц, огромных, блестящих и оборудованных здоровенными солнечными панелями. Это в очередной раз натолкнуло меня на мысль о текущем климате, но думать про погоду мне уже не хотелось, я все больше жалел, что решил вернуться домой. Как бы дико это ни звучало, улететь, вернуться через пару лет, глянуть на будущее, повторить. Озвученный план выглядел достаточно интересным, однако я лишь поморщился и слегка ускорил шаг, желая побыстрее добраться до цивилизации. От автострады начали отделяться второстепенные дороги, их пришлось перебегать прямо под внимательными взорами расставленных повсюду камер, но какое-то время мною никто не интересовался. А затем случилось неизбежное, позади раздался короткий визгливый сигнал и рядом притормозила раскрашенная в бело-голубые цвета полицейская машина. «Ты какого черта по дороге носишься, придурок?» – экспрессивно спросил высунувшийся из окна молодой офицер. Мозги в конец пропил, я остановился, чувствуя, как в душе пробуждаются теплые чувства, а на лицо сама собой вползает улыбка. Все же кое-что в этом мире прямо-таки обязано было остаться без изменений. «Извините, господин полицейский, а если бы тебя тут сбили к чертовой матери, идентификатор давай?» «Нету идентификатора, забыл где-то». «В смысле?» – искренне удивился собеседник. «Как ты его забыть мог?» «Ну так вот, На крыше машины неожиданно загорелись проблесковые маячки, а с другой стороны показался второй офицер, более пожилой и солидный. «Иди-ка сюда». Я без возражений подошел, стараясь догадаться, где в очередной раз прокололся. Скорее всего, от гребаного идентификатора попросту нельзя было избавиться. Возможно, он был вшит под кожу, вытатуирован на ней или еще каким-то образом связан с организмом. «Руку давай». Выбравшийся из автомобиля полицейский внимательно осмотрел мое левое запястье, проверил его каким-то странным приборчиком, после чего в замешательстве обернулся к подошедшему напарнику. «Слышь, Вадик, у него пусто. Отказник, что ли?» «Понятия не имею. Как зовут?» «Воронцов Максим Юрьевич», дисциплинированно ответил я, чувствуя запах приближающихся неприятностей, но не регистрируя в эмоциях представителей власти ничего особенно тревожного. «Без приводов, судимости и всего такого. Сейчас глянем», — пообещал старший полицейский, разворачивая полупрозрачный экран. «Так, Воронцов, поведение офицеров вызывало некоторые вопросы, однако в целом кое-как укладывалось в рамки привычной мне модели. Экстравагантный внешний облик и болтавшийся у меня на поясе меч никого не впечатлили. Тащить подозрительного хлыща в тюрьму или лупить его шокером никто не собирался, а проверка в целом соответствовала совершенному мною правонарушению, вряд ли за пересечение магистрали здесь наказывали чем-то, помимо обычного штрафа. Зато вопрос с моей личностью быстро выходил на первый план. «Лица не подходит», — прищурился собеседник, рассматривая меня откровенно изучающим взглядом. «Реконструктор, так точно, где зарегистрирован?» «Каменная, 18. Квартира 47, тот дом снесли 2 года назад», мгновенно сообщил второй полицейский. «Врет. Последний шанс. Имя, фамилия, адрес, причины отсутствия идентификатора. Слушайте, я просто иду по своим делам. Откуда мне знать, что там с вашими базами творится? Лучше бы проверили по ним моих родителей». «Давай проверим», неожиданно легко согласился старший офицер. «Имена, фамилии: Воронцов Юрий Анатольевич, Воронцова Анастасия Петровна, 85 и 84 года рождения». Уже занесший было пальцы над своим приборчиком полицейский картинно прикрыл глаза, глубоко вздохнул, а затем вкратчиво поинтересовался. «Издеваешься?» «Да, ни в коем случае», энергично помотал я головой. «Проверьте, пожалуйста, очень нужно». «Давай-ка в машину», раздраженно приказал собеседник, открывая заднюю дверь автомобиля. «Забирайся, реконструктор, и без глупостей». Ситуация ожидаемо привела к тому, к чему и должна была привести. Мне удалось за считанные минуты создать прямой конфликт с органами правопорядка. Шоком это для меня не стало, различные варианты действий на этот случай я многократно обдумывал. Теперь же оставалось решить, какую именно линию поведения следует выбрать. Посещение местного полицейского участка чем-то действительно страшным не являлось, однако смысла в нем тоже не было. Вряд ли кто-то из следователей горел желанием идти на поводу у странного паренька и добывать для него конфиденциальную информацию о других гражданах. Значит, нужные мне данные пришлось бы выбивать силой, а свернуть на эту скользкую дорожку я мог прямо сейчас, не откладывая дело в долгий ящик. Более мирный вариант предполагал позорное бегство, но идти на него было совсем уж глупо. Тем самым я попросту отказывался от поиска родни, пусть и временно. «Парень, не создавай себе лишних проблем, клади на землю свою железку, забирайся в машину и веди себя нормально, разберемся во всем и пойдешь, куда шел, можем даже обратно привезти». 26-й, у вас проблемы?» – донесся из салона озабоченный голос какой-то женщины. «Подкрепление требуется, у нас отказник под веществами», – недовольно поморщился старший из моих оппонентов. «Вроде бы мирный, но черт его знает, отправляю вторую группу», сообщила женщина. 2 минуты. «Слышал, парень, не нужно создавать себе проблем. Просто садись в машину и все будет хорошо. Мужики, давайте вы мне скажете про родителей, а я сяду, это важно». «Никаких условий», — покачал головой собеседник. «Просто забирайся внутрь». Его манера общения и удивительно ровный эмоциональный фон обоих полицейских создавали полную иллюзию того, что никто не хочет выяснять со мной отношения или же применять силу. Но я очень хорошо осознавал всю ложность этого впечатления. К нам уже ехал второй патруль, любая попытка бегства под присмотром кучи беспилотников являлась заранее обреченной на провал, так что форсировать ситуацию было просто незачем. В итоге мои противники спокойно делали свое дело, одновременно прикрывая задницу от всевозможных претензий со стороны адвокатов. Разве что права мне никто зачитывать не собирался. Еще секунд 30 я тоскливо рассматривал ближайший дорожный указатель, а потом невесело хмыкнул и пожал плечами. Ладно, как скажете. Выпорхнувший из ножен меч играючи рассек форменные брюки молодого офицера, пробил мышцы бедра, отдернулся, а затем ударил точно в левое плечо его пожилому коллеге. Все случилось так быстро, что оппоненты ничего не успели понять, вырвавшиеся у них ругательства говорили скорее об искреннем изумлении, чем о боли. Впрочем, я пока что и не собирался разыгрывать карту неадекватного садиста. Молчать, ты, открыл свою хрень, нашел там Воронцова Юрия Анатольевича и Воронцову Анастасию Петровну. Быстро, пока не стало хуже. Спокойно, пробормотал старший офицер, зажимая полученную рану и нервно следя за пляшущим перед его носом лезвием. Парень, спокойно. Я глубоко вздохнул, дернул рукой, и на щеке у собеседника возник длинный кровоточащий разрез. Ай, информацию, быстро, иначе прирежу твоего друга. Спокойно, спокойно, сейчас. Действуя неправдоподобно медленно, полицейский кое-как вытащил свой девайс, развернул его, после чего начал вбивать данные, то и дело переспрашивая меня о каких-то деталях, а также кидая опасливые взгляды на скрючившегося возле машины напарника. Тот старался ничем не привлекать моего внимания и крепко держался за поврежденную конечность, однако бледность его лица свидетельствовала о серьезном шоке. Если говорить объективно, то ситуация с каждым мгновением становилась только хуже, но был во всем происходящем и откровенно позитивный момент – демонстративное нежелание оппонентов вспоминать про имевшееся у них оружие. Такое отношение к делу откровенно меня радовало, позволяя надеяться на мирное завершение конфликта. Впрочем, какие-то реальные плюсы здесь все равно получала только противоположная сторона. 83-й год, 1985-й. Быстро. Сейчас, сейчас. Считаю до трех, потом отрублю ему нахрен какую-нибудь руку. 1. Хватит копаться. Твою мать, мгновенно оживился второй подранок. Дай этому мудаку долбаную справку. Че ты там копошишься, как сраное говно? 2. Спецназ отправлен, добавила в наш разговор капельку веселья невидимая женщина. Сохраняйте спокойствие, не усугубляйте свое положение. После ареста вам будет оказана вся необходимая психологическая помощь, а также услуги адвоката. Проявите сдержанность, а ты не усугубляй, он меня сейчас прирежет из-за твоих тупых советов. Все, радостно выдохнул старший офицер, поворачивая ко мне экран своего приборчика. Вот, смотри, я увидел на небольшой панели изображение знакомых лиц, пробежался взглядом по строчкам с датами рождения и смерти, после чего слегка закусил губу и через силу кивнул. Спасибо, могли бы просто найти их, когда я просил вежливо. Парень, ты, главное, сейчас лишних дел не натвори, попытался войти в роль опытного психолога старший полицейский. Тебе ведь реально помогут, если надо, зачтут содействие, добровольную сдачу. Он говорил что-то еще, в его эмоциях обида и злость самым удивительным образом сочетались с каким-то болезненным сочувствием, но прислушиваться к звучавшим аргументам у меня не было ни желания, ни времени. Где-то далеко слышался заунывный вой сирены, а над дорогой со стороны города между тем уже показались два черных летательных аппарата, однозначно перевозивших в себе тот самый спецназ. До полномасштабной драки с силами правопорядка оставалось не больше минуты. Мой взгляд остановился на кобуре ближайшего полицейского, я несколько секунд размышлял о том, стоит ли забрать у оппонентов их пистолеты, однако в конце концов решил отказаться от этой идеи. Молния с легкостью выполняла те же самые функции. Назвать меня беззащитным было очень трудно, а отношение спецназовцев к вооруженному огнестрельным оружием преступнику могло оказаться совершенно иным. Схлопотать шальную пулю во время очередной встречи с блюстителями порядка мне абсолютно не хотелось. «Извините, мужики», — вздохнул я, убирая меч обратно в ножны. «Реально не хотел вас калечить. Счастливо оставаться. Конечно, ты ведь...» Пространство рванулось мне навстречу, в глазах помутнело от резкого упадка сил, но уже через мгновение рядом возник приятный тихий лес, а впереди показались знакомые кусты рябины. Эвакуация с места короткой стычки прошла успешно. Глава 4. Первым делом я подобрал выброшенный пару часов тому назад плащ, разложил его между двумя небольшими кустами и устроился на этом ложе, сунув под голову свернутую котомку. Земная полиция при всех ее достоинствах не имела никаких реальных инструментов для того, чтобы отслеживать перемещение телепортирующихся магов, хищников здесь отродясь не было, так что у меня появилась хорошая возможность спокойно обдумать все произошедшие. Мысли о смерти родителей вызывали в груди чувство щемящей тоски, но если говорить откровенно, то я смирился с вероятностью подобного исхода уже очень давно, сразу после того, как впервые узнал о темпоральных искажениях и понял, что могу не успеть домой вовремя. Следующие месяцы я пытался всеми силами абстрагироваться от подобных размышлений, но окно Авертона продолжало неумолимо смещаться, и в конце концов у меня осталась только слабая надежда на воссоединение с семьей. Чудо не произошло, реализовался именно тот вариант, который с самого начала казался мне очень даже логичным, поэтому серьезного шока я не испытал. Однако теперь передо мной во весь рост встала новая проблема, требовалось как можно скорее решить, что делать дальше. Какая-то часть моего сознания отчаянно хотела навестить городское кладбище, найти могилы отца и матери, глянуть на памятники, сказать пару ничего не значащих слов и проронить скупую мужскую слезу, но более рациональные желания в конце концов одержали верх. Я лучше кого бы то ни было знал, что под гранитными плитами лежат только бренные кости, уже никак не связанные с личностями родных мне людей. Знал, что их души давным-давно кочуют по изнанке реального мира, медленно превращаясь в злобных фантомов или столь же неспешно растворяясь в энергетических потоках. С этим ничего нельзя было сделать, это никак нельзя было изменить. Спрашивается, к чему тогда лишние мучения и переживания? Ни к чему, вздохнул я, болезненно морщась и рассматривая ползущие по небу облачка. Ни к чему. Возвращение на родину получилось максимально дерьмовым. За прошедшие годы земля стала откровенно чуждой и непривычной, связывавшие меня с ней ниточки оказались разорваны, а нападение на сотрудников полиции перечеркивало любые попытки дальнейшей интеграции в местное общество. Впрочем, раскаиваться или чересчур сильно переживать из-за своих действий я не собирался, пустяковые раны вряд ли могли серьезно подорвать здоровье патрульных, а цепляться за неудобную реальность в любом случае было чертовски глупо. Офицеров ждала усиленная реабилитация, повышенное внимание журналистов и медали за проявленный героизм, а мне следовало отправиться куда-нибудь еще. Вопрос только, куда именно и когда. Нож все еще отказывался выходить на связь, пополнение резервов шло с заметным трудом, так что даже по самым оптимистичным прогнозам совершить еще один прыжок между мирами я мог лишь спустя 3 или даже 4 недели. Все это время мне требовалось где-то жить, как-то добывать себе еду, а также уклоняться от контактов с полицией. В принципе, раз уж я успел встать на преступную дорожку, то кража связки колбасы в ближайшем магазине не должна была являться особой проблемой, однако любое действие такого рода по умолчанию гробило мою скрытность, давая оппонентам лишние направления для поиска. И все бы ничего, но я слишком мало путешествовал по стране, чтобы раз за разом телепортироваться из-под носа у обозленного спецназа и верить в то, что на противоположном конце очередного портала нет поджидающих меня врагов. С другой стороны, никто не запрещал мне использовать для создания нужных образов телевизионные картинки, обзорные видео и другие подобные материалы, хотя в магических конструкциях требовалось использовать личные воспоминания, я вполне мог заместить их таким вот суррогатом. Наверное, мог, или нет, дерьмо. Эксперименты в любом случае требовали повышенного расхода энергии, поэтому заниматься ими в условиях легкого магического голода я не хотел, предпочитая рассчитывать на собственную память. Кое-что там все же осталось. Ладно, если закончить мысль не удалось, над головой послышался тихий свист и сквозь кроны деревьев показались контуры двух беспилотников. Аппараты были выкрашены в глубокий черный цвет с серебристыми полосками по бокам, их принадлежность к полиции не вызывала особых сомнений, и я невольно раскрыл рот от удивления. Каким образом оппоненты смогли локализовать мое укрытие, было совершенно неясно. Впрочем, загадка оставалась таковой лишь несколько секунд, как только я включил голову и вспомнил о многочисленных камерах, тщательно отслеживавших мое путешествие к городу, все тут же встало на свои места. Восстановить маршрут движения опасного преступника и определить вероятный район его лёжки с таким обилием данных было проще простого. Козлы. Уже через несколько секунд беспилотники замедлили скорость и развернулись, после чего окончательно зависли в воздухе, самым очевидным образом контролируя мои действия. Скрыться от них в осеннем лесу было абсолютно нереально, на смену сбитым однозначно прилетели бы новые, а где-то совсем рядом уже наверняка поднялись с земли вертолеты спецназовцев. «Оставайтесь на месте», — разлетелся над окрестностями бездушный металлический голос. В случае попытки бегства будет открыт огонь на поражение. Вы имеете право на медицинскую помощь, услуги психолога и защиту государственного адвоката. Оставайтесь на месте. В случае попытки бегства, угроза расстрела из автоматического оружия заставила меня воздержаться от необдуманных поступков, но реальной опасности я все равно не ощутил. Резерв успел частично восстановиться, сил для еще одного прыжка вполне хватало, так что скрыться от погони не составляло проблемы. Другое дело, что выбирать место новой лёжки требовалось с умом. Я не собирался переходить в режим нескончаемого бегства, сжигать последние крохи энергии, отчаянно драться со спецназовцами и глупо рисковать своей шкурой. Разум подбросил несколько вполне приемлемых вариантов, но большую их часть пришлось тут же отвергнуть из-за неконтролируемого роста земной инфраструктуры. Эффектное появление на оживленном перекрестке перед входом в новенький торговый центр абсолютно не входило в мои планы. Однако затем из глубин памяти всплыла далекая и не очень популярная дорожная развязка, возле которой раньше находилась большая заправка. С высокой долей вероятности все это так и оставалось на прежнем месте, в том или ином виде. «Сохраняйте спокойствие», – переключил между тем пластинку зависший надо мной беспилотник. «Вы все делаете абсолютно правильно. Не беспокойтесь за свою жизнь, вам ничего не угрожает». «Да-да», — усмехнулся я, крепко зажимая в пальцах край плаща. «Сохраняю, как же иначе?» Пространство дернулось, у меня ни с того ни с сего закружилась голова, а мгновение спустя вокруг развернулась абсолютно иная панорама. Моему взгляду открылись насколько пологих холмов, аккуратная березовая роща, проложенная чуть в стороне шоссе, а также здоровенный каменный указатель с названием области. Собственно говоря, именно этот указатель и являлся конечной точкой выбранного маршрута. Торчать на открытом месте было нельзя, так что я суетливо оглянулся по сторонам, увидел направленную в сторону дороги камеру, беззвучно чертыхнулся, а затем попятился назад, стараясь не угодить в кадр. То, что продвинутые системы наблюдения при первой же возможности распознают мою физиономию и тут же передадут информацию о ней спецназовцам, было яснее ясного, однако мне очень сильно повезло, я вышел из портала за границей подконтрольной зоны и мог рассчитывать на сохранение тайны. Держать под присмотром каждый сантиметр огромной страны по умолчанию являлось чересчур сложной задачей, слепых зон наверняка хватало даже рядом с большими городами. 10 минут спустя мне удалось покинуть открытую местность и занять стратегически выгодную позицию за несколькими крупными березами. Я снова расстелил плащ, немного взгрустнул по поводу оставшейся на прежнем месте котомки, а затем взялся обдумывать свой следующий шаг. Ситуация выглядела не совсем однозначной, хотя головокружение уже закончилось, резервы организма были серьезно истощены, энергетические запасы показали дно и меня продолжала окутывать мерзкая тягучая усталость. В принципе, это не являлось чем-то особенно страшным, но прямо сейчас мне требовался качественный и длительный отдых. Соответственно, как минимум до наступления темноты я должен был сидеть в кустах тихой мышью и не отсвечивать. Дальше требовалось совершить дерзкий налет на заправку, украсть там как можно больше еды, а потом телепортироваться куда-нибудь еще, желательно туда, где еще не ступала нога цивилизованного человека. Ну да, не ступала, хотя спонтанно возникшая в голове мысль показалась мне чертовски удачной. Я вспомнил, что восточнее областного центра есть крупная железнодорожная станция, через которую раньше все время проходила чертова уйма грузовых составов. Значит, если прыгнуть в ее окрестности, а затем незаметно перелететь на крышу какого-нибудь контейнера, то у меня появится отличный шанс уехать на 3-4 сотни километров в сторону от района поисков и обосноваться там на берегу какой-нибудь речки. План выглядел чертовски привлекательным, однако был у него и весьма существенный недостаток. На месте полиции я бы уже сейчас взял под усиленный контроль все стратегически важные места. Значит, мне следовало прыгать куда-то в сторону, а затем тащиться к станции пешком. Учитывая же тот факт, что те места я знал откровенно хреново, то задача становилась не совсем тривиальной. В какой-то момент времени мне удалось поймать себя на забавном ощущении, как будто все вокруг происходит не по-настоящему, а во сне или в суперреалистичной компьютерной игре. За мной шла настоящая охота, где-то дежурили отряды готовых сорваться с места полицейских, дороги плотно мониторились камерами, в небе шныряли чертовы дроны, а я по-прежнему валялся на травке, любовался пейзажами и упорно не хотел принимать эту действительность близко к сердцу. Родной мир казался слишком иллюзорным, текущие проблемы выглядели откровенно несерьезными, а возможность с легкостью удрать из-под носа у обозленных преследователей позволяла считать себя неуязвимым. В случае крайней нужды я мог даже сдаться в плен, а затем спокойно телепортироваться из следственного изолятора. Между тем, столь явная недооценка вероятной угрозы могла оказаться фатальной, чтобы создать мне огромное количество несовместимых с жизнью проблем. Оппонентам достаточно было приказать своим беспилотникам вести огонь на поражение. Раньше такие меры не применялись, но как только я во второй раз скрылся из готовой захлопнуться ловушки, этот вопрос стал чертовски актуальным. Могла ли полиция использовать подобные способы для нейтрализации опасных преступников? Скорее всего, да. Мог ли я долго и успешно противостоять массированному обстрелу из автоматических систем? Скорее всего, нет. Хреново. Ощущение реальности так и не вернулось, но собраться с мыслями и отнестись к делу более серьезно у меня все же получилось. Впрочем, так как мои текущие планы отличались неимоверной линейностью, а тщательно продумывать какие-либо тонкости было чертовски сложно из-за отсутствия актуальной информации, уже спустя четверть часа я принял самое разумное при текущих обстоятельствах решение, активировал отпугивавшую насекомых ауру, завернулся в плащ и отключился. Правоохранительные органы действительно потеряли мой след, никто из лесных обитателей тревожить меня не стал, поэтому вырвался из цепких объятий Морфея мне удалось только ближе к вечеру. Энергетические резервы за это время восстановились, самочувствие улучшилось, эмоции частично сгладились и я смог посмотреть на мир более философским взглядом. Жизнь продолжалась, старые задачи постепенно уходили в прошлое, на горизонте возникали новые вызовы. И первым таким вызовом являлся грабеж расположенного на заправке магазинчика. Проснувшийся вместе со мной голод недвусмысленно намекал о катастрофической нехватке провианта и необходимости срочно решить эту проблему. Я выполз из своего укрытия, внимательно изучил окрестности, уделил некоторое внимание указателю с торчавшей на нем камерой, не обнаружил ничего интересного, после чего спрятался обратно. Действовать в светлое время суток было глупо, но вечер уже вступил в свои права и до наступления темноты оставалось не больше 2 часов. Времени на подготовку и обдумывание нюансов операции хватало с избытком. Иду пешком, дорогу опять придется перебегать, но это уже хрен с ним, пугаю сотрудников, ищу какую-нибудь сумку, пихаю туда все подряд, у меня будет минут 10, потом начнется всякое дерьмо, телепортируюсь, ну, в принципе. План до сих пор отдавал наивной деревенской простотой, раньше столь бесхитростно действовали только упитые в хлам алкаши, страдающие от дикого похмелья и готовые на все ради бутылки. Единственное отличие заключалось в том, что я не собирался ждать появления дежурного наряда и отправляться в тюрьму. Но тут уж как повезет. Солнце скрылось за горизонтом, по небу стали расползаться плотные низкие облака и вокруг очень быстро сгустилась приятная обволакивающая тьма. Спустя какое-то время к ней добавился легкий моросящий дождик, после чего все условия для нападения на заправку оказались перевыполнены. Я отряхнул плащ, накинул его на плечи, затем поправил прическу и отправился к дороге, следя за тем, чтобы держаться в стороне от всевидящего ока долбанной камеры. Сделать это получилось без особых проблем, но когда передо мной оказалось дорожное ограждение, мне в глаза бросились как минимум 5 регистраторов, державших под контролем все прилегающие к магистрали пространства. С этого момента начался обратный отсчет. Перебежав удивительно пустую трассу, я свернул к заправке, миновал несколько футуристических зарядных устройств, терминал с газом и пару обычных колонок, оказался возле распахнутой настежь двери, после чего уверенно шагнул внутрь. Болтавшийся в центре зала худощавый паренек осклабился в радостной улыбке и попытался что-то сказать, но тут развешанные по стенам экраны синхронно вспыхнули красным цветом, а вокруг разнесся звонкий металлический голос. Тревога. Немедленно покиньте помещение. Тревога. Угроза нападения. Тревога. Немедленно покиньте помещение. Паренек испуганно вздрогнул, оглянулся по сторонам, перевел взгляд на меня, после чего развернулся и с неимоверной скоростью бросился на утек, зацепился за ближайший стеллаж, упал, поднялся на четвереньки, бодрым тараканом пробежал за стойку, что-то там перевернуло и успешно выскочил в соседнюю комнату, не забыв хлопнуть дверью. Зрелище оказалось настолько интересным, что я забыл о своих первоначальных планах и потратил десяток драгоценных секунд, следя за его перемещениями. «Тревога», — более спокойным тоном повторил металлический голос. «Производится блокировка помещения». Раздался протяжный хруст, а уже через мгновение с потолка обрушились несколько решеток, намертво перекрывших все выходы из зала. Заблокированными оказались окна, главная дверь, а также тот проход, сквозь который только что улизнул продавец. Похоже, автоматическая система правильно считала его движение и разделила нас именно тогда, когда это было необходимо. «Сохраняйте спокойствие», на этот раз в голосе робота проступили нотки дружеского участия. «Все в порядке». «Да-да, знаю. Заправки даже в мое время предоставляли клиентам очень широкий выбор товаров, а сейчас их ассортимент разросся еще больше. Я без проблем нашел вместительный кожаный рюкзак, плотно набил его сушеными колбасками, сырной нарезкой, готовыми сэндвичами, шоколадными батончиками и прочей снедью, добавил к этому 2-литровую банку лимонада, после чего замер в растерянности. Деньги мне не требовались, места для еды уже не оставалось, но глаза, отвыкшие за 2 года от нормальных цивилизованных товаров, продолжали разбегаться. Хотелось взять удобный походный топор, носки, компактное одеяло, термос. Так, блин, неимоверным усилием воли я чуть-чуть умерил свои аппетиты, ограничившись небольшим запасом носков и трусов, добавив к ним широкое мягкое полотенце, а также сунув в специальную петельку на рюкзаке приглянувшийся топорик. После этого процесс с грабежа наконец-то завершился. «Сохраняйте спокойствие», — напомнил откуда-то сверху дотошный робот. «Вам ничего не угрожает». «Вот и хорошо», — кивнул я, рассматривая длинные стеллажи с шоколадками и мучаясь от внезапного прилива жадности. «Вот и отлично». В голове возникла шальная мысль взять еще одну сумку, но становиться вьючным животным мне не хотелось, так что этот соблазн был успешно отвергнут. Я в самый последний раз окинул полки магазинчика долгим ищущим взглядом, затем вызвал перед глазами образ характерного пригорка в окрестностях железнодорожного узла и активировал заклинание телепортации. Запасы энергии резко сократились, пространство потекло мне навстречу, а затем вокруг расплескалась уютная тьма, наполненная шелестом дождя и украшенная огоньками далекой станции. Операция прошла чертовски успешно, однако расслабляться раньше времени было нельзя, хотя обычный человек не рассмотрел бы в сгустившемся вокруг мраке даже собственных пальцев, камеры наблюдения все равно могли каким-то образом зафиксировать мое появление. Соответственно, от меня требовалось сохранять осторожность, не щелкать клювом и не показываться на открытых участках. Следующий час я медленно крался под незаметно усиливающимся дождем, аккуратно сближаясь с путями, но не рискуя подходить к ним слишком близко. За это время мне удалось совершить очень важное наблюдение, хотя специальной охраны возле составов не было, абсолютно вся территория вокруг них освещалась фонарями и плотно контролировалась камерами. Сделав вполне очевидный вывод, что лезть туда совершенно точно не следует, я двинулся параллельно одной из железнодорожных веток, потратил еще около 1,5 часа, но затем все-таки обнаружил подходящее место для десантирования на какой-нибудь симпатичный вагон. Цивилизация в этих краях уже заканчивалась, лес подступал вплотную к путям, так что освоить карьеру без билетника можно было даже без использования магии. С магией же все выглядело еще проще, требовалось просто найти подходящую цель. Ожидание затянулось 40 минут, но в конце концов на путях возник состав, полностью удовлетворявший всем моим требованиям. Кроме грязных нефтяных цистерн и многочисленных угольных полувагонов, там были самые обычные грузовые контейнеры с удобными плоскими крышами. Я собрался с духом, представил себе одно из этих хранилищ, после чего осуществил прыжок. Телепортация прошла в штатном режиме, но удержаться на ногах у меня не получилось, инерция дернула тело назад, я шлепнулся на спину, однако вовремя раскинул в стороны конечности и чудом избежал падения в промежуток между вагонами. Тревоги не прозвучало, обозленный машинист не выскочил из своей кабины, чтобы разобраться с нарушителем, а поезд так и продолжил двигаться с прежней скоростью, направляясь куда-то на восток. Осознав, что мою выходку никто не заметил, я сместился ближе к центру контейнера, закутался в промокший насквозь плащ, сунул под голову новенький рюкзак, после чего затаился, внимательно следя за обстановкой. Мерное постукивание колес действовало убаюкивающе, но спать мне пока что не хотелось, а пропитавшая все вокруг вода неприятно холодила тело, намекая на чересчур халатное отношение к подбору экипировки. В итоге путешествие очень быстро стало напоминать какую-то изощренную пытку, Я лежал, тихо страдал из-за дождя и ветра, мечтал о теплом костре, время от времени крутил головой, стряхивал с лица надоедливую влагу и думал о том, какого черта вообще приперся на землю. Говоря откровенно, мой вояж на самом деле получился максимально бестолковым. Наивное желание прикоснуться к собственному прошлому обернулось вполне ожидаемым геморроем, лишними конфликтами, бегством от спецназовцев и тоской по родителям, а сходу привыкнуть к умчавшемуся далеко вперед миру мне все равно не удалось. Конечно, с точки зрения психологии здесь были и кое-какие плюсы, назойливые мысли о воссоединении с семьей канули в лету, я ощутил готовность окончательно перевернуть эту страницу истории, а жить в целом стало чуточку проще. Но стоило ли ради этого терять слабые ростки давней надежды, погружаться в депрессию и обрекать себя на целый месяц тоскливого существования в забытой богом глуши? Ладно, хрен с ним. Пока у меня в голове крутились все эти мысли, состав продолжал медленно ползти через лесистую равнину. Иногда в поле моего зрения возникали темные деревни и даже маленькие города. Пару раз на дороге встречались довольно крупные реки, но в целом это путешествие оказалось чертовски нудным. Километры бесконечной вереницей уходили вдаль, ландшафты время от времени радовали сдержанным разнообразием. Мы успешно пересекли границу области и свернули куда-то на юг, однако в глобальном плане ничего интересного так и не случилось. Дождь постепенно закончился, держать повышенную концентрацию больше не имело смысла, так что спустя 2 или 3 часа я все же стал клевать носом. От сползания в паутину сна меня удерживала только мысль о приближающемся рассвете. Торчать на крыше вагона в светлое время суток было нельзя. Требовалось найти себе удобное местечко для организации полноценного лагеря. В какой-то момент времени дорога начала петлять между холмами. Я тут же принялся крутить головой и рассматривать открывавшиеся взгляду лесистые низины. Однако подходящую локацию обнаружил только после возвращения на равнину, когда рядом с путями возникло длинное тихое озеро, противоположная сторона которого идеально соответствовала моим целям. Увидеть все в деталях не получилось из-за темноты, однако ночное зрение в совокупности с магическим биноклем позволили оценить широкие песчаные отмели, а также растущие по берегам сосны. Хвойные леса нравились мне гораздо больше лиственных. Местечко выглядело заброшенным и диким даже несмотря на просматривавшийся вдалеке хутор, так что решение было принято. Я собрал пожитки, представил себе отмели и уже через несколько секунд оказался на мокром песке. Ладно, до запомнившегося мне хутора было 2 километра, его обитатели вряд ли устраивали ежедневные инспекции вокруг озера, со стороны железной дороги увидеть мое лицо никто бы не смог, поэтому я буквально сразу же плюнул на осторожность и отправился рубить ветки для постройки шалаша. Украденный топор показал себя с самой лучшей стороны. Через полчаса интенсивной работы мне удалось соорудить нечто вроде маленького косого навеса, затем пришла очередь стены уютного травяного ложа, а когда в небе разгорелись краски спокойного осеннего рассвета, то временный дом оказался полностью готов к проживанию. Ничего выдающегося я не создал, но получившаяся конструкция служила неплохой защитой от дождя и ветра, а в ее глубине можно было с комфортом растянуться и заснуть. Уставшие мышцы требовали отдыха, но я все же сходил к берегу, искупался в удивительно теплой и приятной воде, сменил белье и лишь после этого вернулся к шалашу. Следующим этапом стало разведение костра. Я расчистил от травы и хвои небольшую площадку, прикрыл ее от любопытных взглядов разлапистыми сосновыми ветками, а затем сложил в кучку обрубки палок, поджег их с помощью фаербола и начал развешивать вокруг промокшую одежду. Сушка вещей плавно перетекла в ранний завтрак. Сразу после этого я обнимку с бутылкой лимонада перебрался под навес и улегся на попахивавший дымом плащ. Глаза тут же начали слипаться. Первый день на новом месте обитания не доставил мне абсолютно никаких неприятностей. Когда я проснулся, вокруг был тот же самый никем не тронутый мирок, что и раньше. Солнце уже начало клониться к горизонту, по железной дороге медленно тащился очередной состав, но рядом со мной царило первобытное умиротворение. Жужжали мухи, пиликали кузнечики, а чем-то звонко щебетали невидимые пичуги, а совсем рядом с берегом плескалась рыба. Именно этот плеск оторвал меня от благодушного созерцания природы, заставив вспомнить о насущных проблемах. Украденной в магазинчике еды никак не хватило бы на месяц жизни, так что в самом ближайшем будущем я должен был или совершить еще несколько дерзких краж, или научиться добывать пропитание за счет охоты и рыбалки.